«Каждому свое, — говорила государыня, — вам, кажется, делить нечего». Тронутый герцог со слезами на глазах поклялся даже сделать уступки своих прав Волынскому, чтобы только угодить обожаемой государыне. В сердце же клялся помириться с ним тогда лишь, когда увидит голову его на плахе. Он убежден был тайную запискою, найденную в карете, что еще не время действовать решительно, и потому скрыл глубоко свою ненависть. С другой стороны, кабинет-министр, отуманенный любовью и довольный, что государыня отвлечена от него жарким разговором с бароном, забыл свою вражду. Он спешил воспользоваться этим случаем, чтобы подойти к княжне Лилимика. Любовь, стыдливость, которой не учили ее в гареме, а научила сама природа, били ключом из сердца ее и выступали на щеках румянцем, в глазах томительным огнем. Когда Артемий Петрович подошел к ней, из-под длинных ее ресниц блеснуло выражение сердечного участия, дрожащие уста ее сделали вопрос: «Здоровы ли вы?» «Я был болен, очень болен», — отвечал Волынский, — «и хотел было умереть». Слеза навернулась на ее глазах. Она покачала головой, как бы хотела сказать: «Безжалостный, что вы со мною делаете?» И сказала вслух: «Должны быть важные причины на это. Вы презрели моими страданиями, и для чего ж мне после жить? Но я хотел еще раз вас увидеть, еще раз упиться этим блаженством. И потом, да судит Бог, не моя вина. Зачем перенес он вас в Петербург? Зачем испытывать было надо мною обольщение вашего небесного взгляда? Я человек, а надобно быть камнем, чтобы провести свое сердце сквозь такие испытания». Мариорица не отвечала, но взор ее наградил Волынского самую пламенную, самую нежную любовью. Дрожа, она положила на окно платок, из которого он мог заметить уголок свернутой бумажки. Это был ответ, который княжна написала, вставши поутру, но за отсылкою Телемахиды, сметливую служанкою, не могла доставить к Артемию Петровичу. Ах, как любила Мариорица! Любовь разлилась в ней пожаром, во сне палила ее муками, нежила роскошными видениями, наяву мутила все ее думы, кроме одной, что Волынский сведен в ее душу самим провидением, не как гость минутный, но как жилец вечный, которому она раба, друг, жена, любовница, все, чем владеет господин на востоке и севере, должна повиноваться, которого должна любить всеми помышлениями, всею душою своей, которого так и любит. И могла ли она после этого не отвечать на письмо его? Девушку с европейским воспитанием испугали бы в таком случае расчеты приличия, страх общественного мнения. Она, пламенное дитя Востока, боится только гнева, холодности своего владыки. Мариорица полюбила не постепенно. Страсть ее не созрела временем, пожертвованиями, оценкою достоинств любимого предмета. Она вспыхнула в один миг ее обхватила. И Мариорица не может уже любить ни более, ни менее, сколько любит. Ни у кого не спрашивалась она совета на эту любовь. Ни у рассудка, ни у сердца, ни у людей. Любовь послана ей свыше, как фирман, указ султана его подданному. Слепое исполнение или гибель. Никому не поверяет она своих чувств. Если бы она это сделала, ей бы казалось, что она делит их с другим. Волынский видит роковую бумажку, догадывается, что это ответ на его письмо, и не имеет возможности ее взять. Шуты беспрестанно шныряют около них. подмечают их взгляды, подслушивают разговор, следят движения. Но добыча шпионов не богата на этот раз. Разговоры влюбленных отрывисты, перемешаны каббалистикой слов, непонятных для черни, похищенных из другого, высшего мира.